Глава третья. Обычно я встаю по утрам очень легко. Сказывается многолетняя практика просыпаться рано, будь то выходной или будний день. В 7 утра я уже бодра, весела и готова сворачивать горы. Но не сегодня. Спустив ноги с постели, касаюсь холодного, потрепанного жизнью линолеума кончиками пальцев. Удивительно, но в этой квартире холодно даже летом. Может быть, всему виной второй этаж? Ветви растущих во дворе деревьев почти никогда не пропускают солнце. Хмуро обвожу взглядом свою крохотную комнату, задерживаю взгляд на серебристых туфлях и моем аккуратно висящем на вешалке вчерашнем наряде. Все этикетки на месте, и нет ни единого пятнышка. Когда я говорю, что комната маленькая, я имею в виду, что она очень маленькая. Если вытяну сейчас ногу, дотянусь до старого скрипучего шкафа без особого труда. Жильё съёмное, мебель не обновлялась уже лет 100. Кровать тоже древняя, но я все же купила на нее новый матрас. Есть еще тумбочка, на которой лежит ноутбук, а внутри — книги. Книги лежат и на подоконнике, и на полу около окна. Больше их просто некуда складывать. Сашу я никогда не смогу привезти сюда. Мне просто будет жутко стыдно. У него машина в 1,5 раза больше, чем вся моя жилплощадь. Поэтому я так мечтала попасть в его квартиру. Поспать на нормальной кровати, сходить в нормальную ванную и просто побыть вдвоем, чтобы никто нам не мешал. Ни моя работа, ни его друзья. Вчера после обещания поехать к нему Соколов напился в слюне. Ненавижу пьяных людей, просто на дух не переношу. Особенно таких, которые полностью теряют контроль над своим разумом и телом. Поэтому вчера, когда мой парень, уронив голову на мое голое плечо, испачкал его своими слюнями и захрапел, я поняла, с меня хватит. Вызвала себе такси и оставила своего несостоявшегося любовника на попечение его приятелей. Мирон к тому времени отчалил куда-то наверх со своей кукольной блондинкой, которая полвечера засовывала язык ему в ухо. Мне было даже на руку, что эта кукла приняла его на себя. Он был занят и к концу вечера потерял ко мне интерес. По крайней мере, больше не прожигал взглядом и не требовал вернуть ему его деньги. Хотя чувство, это не последняя наша встреча. Может, бросить Сашу? Ну уж нет. В коридоре слышатся шаркающие шаги, двигающиеся в направлении кухни. Моя соседка проснулась. Сегодня моя очередь первой занимать ванну, а ее плиту. Пока она гремит чашками на кухне, я иду под душ смывать со своего лица остатки вчерашней ночи и плохого настроения. «Пельмени на завтрак?» — спрашиваю я, поправляя на голове тюрбан из зеленого полотенца. «Это все, что было в холодильнике?» Пожимает плечами Маринка, не отвлекаясь от ленты новостей в своем телефоне. «Будешь? Там еще плавают в кастрюльке». «Воздержусь», — говорю, скривившись. Встав на носочки, начинаю открывать верхние шкафчики в поисках турки. На месте ее не оказывается. Обычно я отвечаю за порядок, а Маринка — за беспорядок. В остальном у нас царит полная идиллия. Не первый год живем вместе. До этого 6 лет делили комнату еще с 2 девчонками в детском доме. Почему мы снимаем квартиру, а не живем в собственных, положенных всем сиротам от государства? Это долгая и грустная история, на которую не хочется тратить время. Но если вкратце, то в очередь на квартиру встают с 14 лет, и пока к моим 19 она еще не подошла. Правильно, поэтому ты такая тощая, не жрёшь ничего. А кофе кончился, можешь не греметь с утра пораньше. Бубнит соседка и накалывает на вилку толстенный пельмешек, отправляя его в рот. «Чай у нас хотя бы есть?» «Ромашковый», — громко смеется над своей же шуткой Марина, но, наткнувшись на мой взгляд, машет рукой в сторону шкафчика у окна. «Глянь, у меня там были пакетики зеленого с жасмином. Меня от него тошнит». Я с надеждой заглядываю в холодильник, но кроме половинки лимона и 2 банок с консервированной фасолью там ничего нет. Мы не голодаем, но продукты у нас заканчиваются слишком стремительно для 2 живущих под одной крышей девушек. Я все лето пропадаю на новой работе в магазине. Пока не наступила учеба, стараюсь по максимуму заработать и зарекомендовать себя. Беру много дополнительных смен. Дома бываю редко. «У тебя вчера был Руслан?» «Потому что вчера с утра точно были яйца и сосиски. И даже йогурт был», — обличительно тыкаю в Марину пальцем. Ее парень Руслан часто к нам заходит, особенно в Маринке на выходные. От него плохо пахнет, и жрет он за 3. А еще любит ошибиться дверью и облапать меня сальным взглядом. Жутко неприятный тип, понятия не имею, что она в нем нашла. Мы пару раз ругались на его счет и в итоге пришли к компромиссу. что, когда я дома, его тут не будет. Ну да, докуплю я все, не кипишуй. Сегодня 3 клиентки будет. У меня баранки есть и хлебцы твои любимые с клюквой. Садись давай, сейчас достану. Начинает суетиться соседка и правда достает из своих запасов вкусняшки к чаю, выставляя их на стол. А ты чего такая хмурая? Твой мажорчик тебе опять не дал? Иногда я жалею, что Марина как-то увидела нас вдвоем с Сашей, когда он подвозил меня вечером после работы. И начала пытать, а я поддалась, потому что поговорить мне больше особо не с кем. И рассказала ей все про своего первого в жизни парня. Все у нас хорошо. У тебя до сих пор на лбу написано «девственница». Чего ж хорошего? Или опять в тот клуб хочешь сходить? Они не берут одних и тех же дважды, иначе я... Иначе что? Перебиваю, начиная раздражаться. Торговала бы собой на постоянной основе? Знаешь, как это называется? Или напомнить? Иди, там и опытных любят. Главное, чтобы молодая была, не шибко юзанная. Дура, что ли? Бледнеет Маринка и округляет глаза. Шуток, что ли, не понимаешь? Так себе шуточки у тебя, Марина. Позвони на досуге Ленке, спроси, нравится ли ей ее работа. Довольна ли она? Или лучше бы она ноготочки пилила, как ты? Спасибо за хлебцы. И купи еды. Я сегодня до 6 и планирую сразу домой. Отличное доброе утро. Заряжает бодростью и агрессией к людям на весь день. Сполоснув кружку под струю воды, вешаю ее на сушилку и возвращаюсь к себе в комнату. Достаю с антресоли фен и начинаю собираться. Сегодня я открываю магазин. Не все идут учиться после детского дома. Далеко не все. Очень маленький процент хоть куда-то устраивается на работу. Остальные просто не приспособлены к социальной жизни. Как слепые котята барахтаются в новом мире и теряют себя. Кто-то спивается, кто-то подсаживается на иглу, кто-то начинает воровать, потому что по-другому не получается заработать, а кто-то торгует собой. Благодаря Ленке я и попала на вечеринку, где познакомилась с миром. Она неплохо зарабатывала тогда, а мне нужны были деньги на учебу. Но бесплатный я не прошла. А терять год и копить... Ну, не хотела я этого делать. Тем более, когда такой соблазн за одну ночь срубить от 10 тысяч долларов за раз. Неимоверные для меня деньги. Как сейчас, так и тогда. Спустя несколько минут в дверь тихо скребутся. Не обижайся, а? Я не хотела тебе напоминать. Думала, вместе посмеемся. 3 раза ха-ха-ха. Линка, ну прекрати, ну сморозила глупость. Знаешь, как тебе благодарна, что ты меня на эти ногти уговорила пойти учиться? Я еще на брови отучусь, уже присмотрела курсы. Я не такая башковитая, как ты, универ для меня закрыт. Для Ленки он тоже закрыт, и у нее не было тебя в свое время. Знаю, Ленку я не осуждаю. Это грязные деньги, Марин, и совсем не легкие, как может показаться на первый взгляд. Мне собираться пора, давай до вечера. А на курсы запишись, лишними не будут. Улыбаясь натянутой, только когда соседка, помявшись на пороге, все таки прикрывает за собой дверь, я прячу улыбку обратно. На недалёкость и грубость Марины давно не обижаюсь. В детском доме она была дольше моего. Родители своих вообще не помнят, тогда как я своих стараюсь просто не вспоминать. На работе первые часы всегда тихо, посетители обычно подтягиваются часа через 2. В остальных бутиках торговля идет более бурно, чем в нашем, потому что он элитный, и не каждый может себе позволить купить у нас даже солнечные очки. Открываю магазин, выбиваю первый чек и запускаю остальные программы. В подсобке переодеваюсь в форму. Строгие черные брюки со стрелками и белая блузка. И завариваю растворимый кофе. Кофемашина у нас только для посетителей, но иногда мы тоже балуемся ароматным напитком. Пока никого нет, возвращаю свое платье на риэл. Предварительно на камеру прохожусь по нежной ткани отпаривателем. Идеально. Ни единого следа преступления. Я просто делаю свою работу. Пожимаю плечами и пью мерзкую разведенную бурду, которую называют кофе. Телефон начинает вибрировать в кармане ближе к полудню. Соколов проснулся. Я игнорирую все 5 длинных вызовов и не открываю сообщения, которыми он начинает меня атаковать. «Доброе утро, малыш. Как дела, малыш? Ты на работе, занята? Позвони, как освободишься. Лина, ты что, обиделась? Малыш, прости меня». И все в таком духе. Мой смартфон буквально дымится. «Кто-то настойчиво тебя хочет», — хмыкает Танька, наблюдая, как я в очередной раз встаю в слепую зону, отбивая вызов Саше. «Со своим поругалась? Что, не понравилось его друзьям?» «Скорее наоборот», — выдыхаю пораженно, смотря на вход. Мирон собственной персоной. На нем обычная черная футболка без рисунка и вчерашние джинсы с рваной коленкой. на ногах потрёпаны жизнью кеды. В руке несколько бумажных пакетов известных брендов, а на лице скучающее выражение. Так и не скажешь по нему с первого взгляда, что мажор-извращенец. Немного впереди него идет женщина с платиновым каре и очками в роговой оправе на переносице. Она явно его старше, не подружка. Хотя в наш магазин часто заходят мамочки со своими сыночками-альфонсами. Мирон со скучающим видом следует вглубь зала за женщиной, которая разглядывает платье на манекене при входе. Она что-то говорит ему, и он дергает подбородком. Еще немного, и его взгляд наткнется на меня, прячущуюся за рылом скидок. И я на перерыв. Бормочу еле слышно и юркую в открытую дверь подсобки. В затылок словно всаживают сотню пуль, но я надеюсь, это лишь мое больное воображение. Ага, давай. Здравствуйте, это из новой коллекции. Здесь у нас зона сейла. Если что-то интересует, вы всегда можете меня позвать. Я помогу вам с размерами. Слышу голос Танки, как через вату. «Спасибо, мы пока сами», — отвечает женщина. У нее красивый мягкий голос, да и она сама просто шикарна. Ухоженная, утонченная, вежливая. Она его мать? «У меня есть вопрос». Голос Мирона пробирает до костей. Я опять его подслушиваю и прячусь. Остается только молиться, чтобы он меня не заметил. Хотя я уже проклинаю свое импульсивное решение сбежать из зала. Таня что-то отвечает ему, Мирон ей. Я ничего больше не слышу, они говорят тихо, шепотом. Сердце колотится, ударяясь о ребра с отчаянной силой. В кровь вбрасывается адреналин. Прямо как в тот раз, когда я стащила у Мирона ту пачку денег и оставила его ни с чем. «Ку-ку, ангелок, поиграем в прятки?» Раздается справа, и я вскрикиваю от неожиданности. Оборачиваюсь и прижимаю руку к рту. «Убью Таньку, зачем она его сюда пустила?» Мирон опять улыбается этой своей жуткой улыбкой, от которой у меня внутри все сжимается, надвигается на меня, предварительно прикрыв за собой дверь подсобки. Отрезал нас от Тани, своей спутницы, и отрезал мне все пути отступления, загоняя в угол. Смотрит так, как умеет только он, словно на мне совсем нет одежды. Ощупывает взглядом лицо, спускается ниже к моей быстро вздымающейся от частого дыхания груди, скользит вниз по бедрам и возвращается обратно к лицу. Большой опасный хищник. А я его жертва. Вот что вижу в его взгляде. И это лишь вопрос времени, когда он решит на меня напасть и растерзать. «Выйди отсюда, тут везде камеры. Мне не нужны проблемы на работе», — говорю, пятясь вглубь склада. «Дорожишь работой? Сколько здесь платят? 1070?» — интересуется Мир, не переставая на меня пялиться. Он засунул руки в карманы джинсов, склонив голову на бок, и выглядит крайне расслабленным. Его не волнуют мои угрозы. Он наш клиент, а клиент всегда прав. Хозяин положения. Ты такими суммами лишь подтираешься. Зачем тебе знать? Хочешь к нам на полставки? Может, ты хочешь заработать другим способом, как в тот раз? Скалится. Я плачу. Ему нравится моя реакция. Он меня не трогает, давит морально. У этого парня просто ужасная энергетика. Сын сатаны, не иначе. Эта милая женщина за дверью не может быть его матерью. Я еле держусь, чтобы не поёжиться. А еще не кстати вспоминаю, что он видел меня голой. Я больше не девственница. Почти кричу, и мне все равно, что кто-то это услышит. Можешь спросить у Саши. Жаль. Ты боишься меня? Интересуется Мирон и делает несколько шагов вперед. Нависает надо мной, потому что мне некуда больше пятиться. Лопатки прижимаются к стеллажу, на котором лежат вещи. Я все еще часто дышу и облизываю ставшие сухими губы. Взгляд Мира режет по ним. Не боюсь. Между нами чуть ли не искрит от напряжения, волоски на коже встают дыбом. Мирон подается вперед, и мне кажется, что еще немного, и он поцелует меня. Его лицо напротив моего в нескольких жалких сантиметрах. Сжимаю и разжимаю ладонь. Если он меня поцелует, я ему врежу, отвечаю. Мирон смотрит прямо мне в глаза и придвигается еще ближе. «Врёшь». Садит он тихо, а потом неожиданно хрипло приказывает. «Оближи губы». Не знаю, зачем, но я слушаюсь. Высовываю кончик языка и как под гипнозом прохожусь им по нижней губе. «Хорошая девочка», — сипло хвалит Мирон и резко отстраняется. «Лишает меня своего запаха и энергетики». Дезориентированно хлопаю ресницами, смотря в его прямую, обтянутую черным футболкой спину, до тех пор, пока она не скрывается за дверью, ведущей в зал. Только тогда я с шумом выдыхаю и опускаю руку к низу живота, который буквально пылает, наливаясь тяжестью. Между ног тянет и пульсирует, а мое белье насквозь промокло, доставляя мне жуткий дискомфорт. Приходится несколько раз напрячь бедра. «И что это сейчас было?» Недоуменно спрашиваю в пустоту, откидываясь головой на стеллаж и прикрываю глаза. Я выхожу из подсобки, только когда Мир и его спутница уходят, оставив в нашей кассе неприлично большую сумму. «Зачем ты его пустила?» — налетаю на Таню. «Он сказал, что твой знакомый, и ты будешь рада его видеть. Не рада?» «Ни разу. А этому рада?» Танька вытаскивает из кармана две свернутые в трубочку 5000-ые купюры. «Это что? Это наши чай, кофе, духи и поход на эпиляцию?» — хихикает. «Оставь себе, ты с ними работала, не я». «Нет, его условием было, чтобы я отдала часть тебе. Что-то в этом парне есть такое, боюсь его ослушаться. Вдруг он узнает и придет меня наказать. Хотя, может, стоит проверить?» Привяжет меня к кровати и отходит стеком, как в том фильме. «Прекрати, это не смешно». Говорю строго, а сама пытаюсь не рассмеяться. «Мирон и мистер Грей?» «Да, что-то общее определенно есть». Оставшийся рабочий день мы дорабатываем без происшествий. Выхожу на улицу после смены и глубоко вдыхаю сладкий августовский воздух. Последний месяц лета всегда был моим любимым. Теплый и ласковый, щедрый на урожай звездопад, в который можно загадывать самые невероятные желания, и, возможно, они когда-нибудь сбудутся. «Смотри, а это не твой?» Пихает меня в бок Тани и указывает подбородком куда-то в сторону. Прослеживаю за ее взглядом и вижу Сашу. Он виновато улыбается и перекладывает из одной руки в другую увесистый букет из полумиллиона красных роз. «Мой», — говорю обреченно.